Глава 24. Вадим. Утром у меня пригорало уже не так сильно, как ночью, потому что из квартиры выбежал быком бешеным. Секса Катерина Алексеевна хочет, чтобы оттрахали ее, а я под руку попался, ёбаный вибратор на ножках. Вредная характерная сучка. Мальвина, мать ее, зараза. Я по рулю ударил в сердцах. Нет, крыло меня также. Я допускал, что у нее кто-то появился. Много раз в голове прокручивал эту мысль и даже думал, что смирился, принял это как данность. Катя свободная женщина и имеет право. Я-то сам не жил праведником ни после развода, ни после ухода из дома. Мудаком и козлом жил, тоску свою еблей заглушал. Фееричный факт, лишавший меня всех козырей разом. Уж не мне претензии предъявлять. Но как представлю свою Мальвину под другим мужиком? Кроет. Пиздец, как кроет. Она же моя, всегда моей была. Кате 19 было, когда добиваться, домогаться, сражаться, завоевывать ее начал. Строптивая Мальвина не просто мне досталась, а когда досталась... до сих пор помню, как сладко было. Я настолько горел ею, влюбленный, безумно влюбленный. Когда раздел ее в первый раз, тело юное и прекрасное увидел, отзывчивость ее и нетерпеливость искреннюю, не отточенную годами бездумного секса. О, это был праздник химии, физики, эмоций. Мы соединили тела, но Катя уже была во мне, в голове, душе, сердце. Неопытная, но от природы чувственная, ведомая женским чутьем, сладкая и терпкая, даже в сексе характерная. Кончаем оба или не кончает никто. Моя тихая гавань, мой дом, моя семья, в которой всегда немножко шел бой. И вот ее, Мальвину мою, касаться какой-то левый хрен будет. Ему все это богатство. Охуенно, что уж. И ведь будет. Я Катерину Мальвиновну знаю. Если она решила, то не свернет. Я заехал в подземный паркинг, шумно выдохнул, от ярости избавляясь, и вышел из машины. «Мы к моим с Никой поедем. У меня к матери разговор». Постучал в дверь и морду сделал самым кирпичным кирпичом. Катя открыла через минуту. Вся такая высокомерно недоступная, с вздернутой тонкой бровью, в мягком бледно-голубом шерстяном платье с открытыми плечами и гетрами в тон, еще и с помпонами. Красивая, глаз не оторвать, но я кремень. Я ей не член, приделанный к мужчине, даже если думает иначе. Я за Никой. Она собирается. Катя не впускала меня, а я не просился в дом. Так и стояли. Она вздохнула демонстративно и отошла. «Ну, расспросите, Катерина Алексеевна». «Папа, привет». Вероника выскочила ко мне в не полностью натянутых джинсах. «Я уже почти». «Не торопись, мы пока с мамой кофе попьем. И на Катю тяжело посмотрел. «Никакого больше кофе, Полонский». «Кофе напои, пожалуйста, а трахаться неохота сейчас». Она вспыхнула и рот открыла. «Если бы дочка отсутствовала, то мне бы уже сказали адрес, куда сходить, ровно нахер». Но поскольку Ника здесь, то можно продолжать подначивать Мальвину. «Даже если просить будешь, не дам. Я тебе не игрушка для секса». Катя руки сложила и меня оценивающе осмотрела. «Лучше вибратор возьму. Он молча дело делает, есть не просит, и осечек у него не бывает». «У меня тоже не бывает», — сухо заметил я. Катя усмехнулась двусмысленно и кофе на стол поставила. «Чёрт, а я ведь кофеинозависимым стал и даже не заметил. Нервная жизнь у меня. Сахара или яда?» «Только если ты укусишь за самое сокровенное, кубрычка моя». Она очень остро на меня посмотрела, а потом спокойно спросила. «Невеста против не будет?» «Ёб твою мать, я же Вике замуж выйти предложил. Дебил, просто дебил. Как меня мама такого родила?» Еще говорила, какой умный мальчик. Я же идиот. Кофе залпом выпил, горький, крепкий, блять, реально без сахара. Это ты меня довела, От ярости мозги расплавились. Полонский, она обречённо с горечью на меня посмотрела. «Когда ты уже косяки начнёшь признавать? Не ради меня», — уверила бесстрастно. «Ради себя самого». «Ради тебя можно?» — спросил тихо. «Можно, но мне не нужно», — иронично заметила Катя. Я поднялся. Опоздал, сильно опоздал. Вроде и на ринге никогда не ссал, и в бизнесе яйца имелись. А возвращать семью, Мальвину свою, испугался. Виноватым всю жизнь быть не хотел. В глубине бархатных глаз всегда укор был бы, а я хотел, чтобы по-старому всё, на равных, чтобы любила меня беззаветно, как раньше. Так никогда больше не будет. Катя меня не любит, и я не мог её в этом винить. «Готова?» — улыбнулся дочери, собравшей рюкзак и одевшись в обновки, что вместе в ЦУМе покупали. «Пап, а посмотрим сегодня что-нибудь про детективов 12+?» — спросила, обуваясь. «Тебе только 9», — напомнила строго беспокойная мама. Вероника подставила голову, давая поцеловать солнечные волосы. Я только кивнул. Чёрт, забыл. «Катя, дай, пожалуйста, папку с документами на Пушкин». Она нахмурилась недоумением, но ушла вглубь квартиры. «Они мне сегодня понадобятся». «Папа, а можно ещё будет с Лерой и Ваней встретиться?» Уже в машине спросила Ника. «Думаю, получится». Я с Ником контактами обменялся. «Пап, знаешь, я больше не поеду к Вике. Не хочется что-то». «Не поедем, земляничка». «Больше не поедем. Мне тоже не хочется». Я предупредил родителей, что мы с Никой заедем, чтобы дома были. Ведь ранее сказал, что мы на все выходные уезжаем. «Мам, можно тебя на пару слов?» После приветствий я обвил её талию и увлёк на веранду с зимним садом. Отец удивился, но я взглядом попросил Веронику занять. Она обычно их обоих эксплуатирует. «Что это?» — поинтересовалась ровно, когда папку рядом положил. «Взгляни». Она недовольно на меня посмотрела. Любит, чтобы на её вопросы чётко и по струнке. Выгнула бровь на порванную дарственную и полистала дополнение к ней. «Катерина переписала дом на Нику, а ты распоряжаться им будешь до её совершеннолетия. Логично». «Я не принял». «Это...» — кивнул на бумажке. «Откать им назад в понедельник». «Вадим, послушай». «Нет, мама, ты послушай». «Этот дом принадлежит Екатерине Полонской. Эта тема закрыта», — чеканил я. «Если мы не хотим поссориться, не веди больше этих разговоров». «Вадим, это наш дом, а Катя, при всём уважении, завтра», — она изобразила кавычки, — «станет какой-нибудь Ивановой. А если новый мужчина проходимцем окажется, а?» — наседала она. «Тогда и Ника ни с чем останется». «Мам, я так решил». «Пусть останется Ники, причём тут Катя?» «Мама, я искренне решил. Пушкин принадлежит Кате, моей жене. Бывшей», — колко напомнила она. «Она всегда моей будет. Хоть 1000 штампов в паспорте поставьте. Всегда». «Зачем ты развёлся тогда?» — эмоционально вскинула руки мама. «Потому что Катя видеть меня не могла. Ей противен был». «А изменил? Зачем?» «Я ошибся. А Катя не даёт права на ошибку». «Какая принципиальная», — не удержалась от едкости мама. «Да, у неё в семье таких отродясь не было». «Какая есть». «Любишь её?» «Мама впервые со мной такая сочувствующая». «Мне кажется, я вообще никого и никогда не любил. Только её». «Так зачем отпустил? А что мне её наручниками приковать?» «Можно ведь было прощение вымолить». «Ей нужно было время, мне тоже». Я развёл руками. «Оно ещё не пришло, и вполне вероятно, больше не придёт. Вот такая счастливая жизнь». «Запутался ты, сынок, и женщин вокруг себя запутал. Нельзя так». Я скривился, вспомнив глупость с предложением Вики. А когда вслух повторил, причём с подробностями, ржать, как дикий жеребец, начал. «Так и не лепится, ну чистый анекдот». «Только нельзя так. Нечестно, несправедливо, оскорбительно и обидно. Скоро будет плюс одна женщина, которая меня ненавидит». «Знаешь, ты вроде не дурак, но иногда сущий идиот», — грубо оборвала мама. «Да, собирался расстаться с Викой, чтобы время ее не отнимать, а в итоге предложение сделал, но не ебанутый». «Мам, я оставлю Нику на пару часиков. Мне очень важный вопрос решить нужно». «Езжай». Она поднялась. Я обнял ее и поцелуй в лоб получил. Мы давно не были так откровенны и близки. Даже не помню, а были ли вообще когда-то. Возможно, начинать никогда не поздно.